До него долетел слушок, что никто иной, как Питер Бейлиш, его собственный мастер над монетой, сумел здорово нажиться на ситуации с зерном. Долетел не от мастера над шептунами, что было подозрительно вдвойне. Оба играли лишь за себя и преследовали собственные интересы, с чем приходилось считаться, заменить их удастся не скоро, лишь после победы. Он не мог оставить столицу и нестись в речные земли во главе войска. Не мог, потому что по возвращении застал бы на ее месте пепелище, с его наследничков сталось бы закончить то, что не удалось безумному королю. Приходилось ждать вестей от Кивана, и упускать столь прекрасный случай поставить на место взорвавшегося мальчишку. Ну ничего, он всегда умел ждать. Роб Старк может сколько угодно упиваться своими победами, но однажды внезапно ощутит жжение под лопаткой и увидит в спине нож, и боль будет стократ горче от осознания, что удар нанесен рукой человека, которому доверял. Солнце село. Слуги спешно зажигали свечи. Тейвин потер переносицу и вновь вернулся к рабочему столу. Предстояло еще раз продумать план вызволения из плена сына. Алина Тирелл сидела в беседке с бокалом Арборского и наблюдала. По белой садовой дорожке рука об руку гуляли ее внучка и Санса Старк. Девушки были оживлены и, кажется, немало расстроены предстоящим расставанием. Алина сделала очередной глоток вина и спрятала невольную улыбку. Ее комбинация удалась на славу. После внезапной смерти короля Ринли будущее дома Тирелл висело на волоске. Нужно было вновь выбрать сторону и в данном случае не прогадать. Решение было очевидным, с Ланнистерами, несмотря на всю их спесь, было можно договориться и получить максимум выгоды. Даже выходка Лореса, сильно разочаровавшая ее, не помешала формирующемуся альянсу. С каждым днем поведение младшего внука вызывало все больше вопросов. Он наотрез отказывался от места в королевской гвардии и всеми силами пытался убедить отца не принимать ничьей стороны и сохранять нейтралитет, подобно Дорну и Долине. Это было неразумно, иметь самую большую армию в семи королевствах и в разгар войны не получить от этого преимуществ. Но с другой стороны они уже один раз поставили на неверного кандидата. Требовалось получить все от победы, но и обезопасить себя на случай поражения. Лорд Старк в любом случае поддержит притязание Станниса, это было очевидно. Со Станнисом будет почти невозможно договориться, но вот с Робом Старком, одним из его крупнейших вассалов, отребовалось всего ничего, во время переговоров с Ланнистерами затронуть тему судьбы девицы Старк. Раз она больше не невеста короля, а всего лишь сестра и дочь предателя, почему бы не отдать ее дому Тиреллу? Она не наследует земель, за нее не дадут приданого, да и на Джейми Ланнистера ее вряд ли согласятся обменять. Одним словом, заложница хоть знатная, но почти бесполезная. У Ланнистеров просто не было выбора. В сравнении с налоговыми послаблениями на 15 лет и несколькими замками на границе штормовых земель цена Сансы Старк в свете будущего союза была совсем невысока. Совсем скоро девушка отправится на корабле в Старомист, а оттуда в Хайгардан, где станет женой Уилласа. С радостью. По собственной воле. И после этого лорд Старк получит счастливое письмо сестры, где она сообщит, кому обязана своим спасением. В случае же победы Ланнистеров можно будет сочинить красивую историю о любви лорда к прекрасной пленнице. Помнится, у них подобное случалось. Алина Тирелл наслаждалась вином и отличным вечером. Водные сады. На резном столике перед Дораном Мартиллом, аккурат между вазой с лимонами и кувшином выдержанного Дорнийского, лежало два письма. В одном Тейвин Ланнистер предлагал заключить союз, скрепленный браком между его внучкой принцессой Мерцеллой и Тристаном Мартиллом. В другом примерно то же самое предлагал Роб Старк в отношении своей сестры Арии. Чего же выбирать? Все же очевидно. Горячился сидящий напротив Аберин. Молодой волк уже показал на поле боя, что способен одолеть Ланнистеров. Мы столько лет ждали такой возможности. Доран же не находил в себе такой уверенности. План, составленный много лет назад, медленно, но верно, рушился. Визирис Таргариен был убит дотракийцами. Он так и не собрал войска, способного высадиться в Вестеросе и захватить семь королевств, но это еще может сделать его сестра. По слухам, у нее есть драконы, и история Игона Завоевателя дает понять, что это весьма весомый аргумент. Кто знает, так ли велик талант лорда Старка, как о нем говорят, заметил Доран. Этот мальчик может и умеет рисковать, это так, порой ему везет. Но хватит ли этого, чтобы победить такого противника, как Тейвин Ланнистер? Следуя плану, он бы должен принять предложение Ланнистеров, дабы усыпить их бдительность и выиграть время, но и лорду Старку не стоит отказывать. Кто знает, быть может, когда будущая королева высадится в Вестеросе, именно Мартеллы помогут привести под ее знамена дом Старк. Не стоит долго тянуть с ответом. Ланнистеров заверим, что готовы на союз и примем принцессу в нашу семью. Лицо Оберина исказилось от ненависти. Над ответом для лорда Старка придется поломать голову чуть дольше. В любом случае, его должна отвести твоя дочь. «Моя дочь?» – переспросил Оберин. «Да, это несколько смягчит тон отказа. Думаю, Немирия отлично подойдет для этой миссии. По ее возвращении я должен знать все о молодом лорде Старке. Риверен». Услышав скрип открывающейся двери, он поднял голову и с трудом открыл глаза. «Мой король, вы совсем себя не бережете?» Неподдельная забота в ее голосе привычна до тошноты. «Как все прошло?» Мелисандра опустила взгляд и отрицательно качнула головой. «Хоть он потомок королей зимы, его семя слишком слабо, чтобы породить тень, но...» Жрица улыбнулась. «Я смогла полностью восстановить свои силы. Значит, мы по-прежнему в тупике», — проговорил Станнис почти равнодушно. За время ожидания гнев на себя почти утих. За спешку и самонадеянность он сполна расплатился болью и беспомощностью. От одного воспоминания, как внутренности вскипали и сжималось в спазме горла, на висках выступал холодный пот. Теперь он сможет породить тень лет через 5, а то и 10. Иных же детей у него больше не будет никогда. Стоила ли такого жизнь Кивана Ланнистера? Теперь ты снова можешь видеть в пламени, немногое, но хоть что-то. Узнай у владыки, будет ли мальчишка Старк нам хоть как-то полезен. Не нравится он мне. Профиль этого волка подозрительно напоминает шакалий. Мелисандра подошла к догорающему очагу и, склонившись, подкинула дров. Голова ее склонилась так, что пламя лизало кончики волос, но оставляло женщину невредимой. Да, близость владыки света наполнила ее низкий голос особой силой. Так вещали не просто люди, но пророки, глашатай судеб. Что-то изменилось. Пророчества дрожат и гаснут, как свечи на ветру, но на их месте тут же вспыхивают новые. Она умолкла и еще долго смотрела, не двигаясь, даже не дыша. Роб Старк, 3 великих поединка предстоят ему, каждый труднее предыдущего. Первый – с царственным зверем, второй – со злобной птицей, третий – с великаном. И от поединков этих еще долго будет сотрясаться мир. Тишину, повисшую в комнате, нарушал лишь треск дров и шум усилившегося дождя. Царственный зверь, это лев, это было очевидно. Не имелось ли в виду победа Робба Старка при Риверане, когда он пленил Джейми Ланнистера? Нет, милорд, уверенно заявила Мелисандра. Данный поединок ему только предстоит. Роб Старк одержит победу над Тейвином Ланнистером. Станнис невольно повысил голос. Будет ли он действовать как мой вассал или как-то иначе? Время все прояснит. Милорд, сильные, как у опытного мейстера руки, помогли ему подняться и дойти до постели. В любом случае, он либо встанет за вашим плечом, либо встретит свою смерть. Глава 26. Искусный оратор способен цареубийство превратить в тираноборство, а заговор оправдать верностью. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим. Под утро дождь затих, но беспросветное небо и серая дневная хмарь намекали, что прошлая ночь – лишь прелюдия настоящего разгула стихии. Настроение Чезари было под стать погоде. Он предчувствовал, как со дня на день отправится в поход, как его конь с каждым шагом будет вязнуть в рыхлой земле, как холодная рубаха под латами противно облепит кожу. Войско растянется на многие мили, как сонная змея, и станет легкой добычей для более проворных хищников. Одного взгляда на лицо Станниса хватило, чтобы понять, убеждать его повременить бесполезно. Хоть тело его иссушила неясная болезнь, он все равно рвался в бой, не жалея ни себя, ни других. С самого утра большой чертог кипел, как огромный котел с тонкими стенками. Вместе со Станнисом прибыло много новых людей, и каждый из этих лордов, рыцарей и лиц неясного статуса считал своим долгом поделиться своим драгоценным мнением с окружающими. Столько пустоты и тщеславия Чезари не видел со времен пира Ренли Баратиона, хотя некоторые лица казались знакомыми. Помнится, тот рыжий рыцарь, что сейчас распекал северных и речных лордов за праздности и промедление, даже входил в гвардию младшего Баратиона. Да, точно, еще пытался петь что-то несвязное. А этот лорд в оранжевом плаще, что сейчас кривит свой красивый нос, жонглировал кинжалами, чтобы повеселить Ренли, а после стал командиром левого фланга в так и не состоявшейся битве со Станнисом. Впрочем, не Чезари осуждать их за смену стороны и лицемерие. Он сам тот еще скользкий уж, только и пользы от него несравнимо больше. На второй час обсуждения Чезаре резко ощутил слабость и головокружение. С самого утра ему было нехорошо, но сейчас он был в шаге от потери сознания. Как назло, слово взял Станнис, и вот его-то как раз нужно было слушать внимательно. Слова долетали обрывками, словно разнесенные эхом. Речная дорога, переброска сил могут оправдаться. Зато от остроты запахов волной накатывала тошнота. Смесь пота, винных паров, благовоний, дыма, мяса, жира, воска и чего-то еще, совершенно невообразимого, забивало нос. Человек не может обладать такой чувствительностью. Если, конечно, он не лютоволк. Внезапно он почувствовал движение за спиной. Мгновение спустя перед Станнисом возник слуга с блюдом мелко нарезанной ветчины. Король небрежно отмахнулся, продолжая что-то говорить. Однако слуга не поспешил к другим участникам совета, а так и замер, согнувшись в полупоклоне. Чезаре действовал по наитию, под властью неведомого предчувствия вдохновения. Перемахнув через стол, Чезаре навалился на слугу сзади, заламывая ему руки. Позже он в красках представлял себе, каким шутом выставил бы себя перед вассалами, случись заминка служки лишь по причине неопытности или робости перед королем. Однако он оказался прав. Пока в одной руке было блюдо с мясом, другой неудачливый убийца сжимал нож. Оттолкнув Чезаре, он рванул к королю, чтобы закончить начатое, но оказался повален на пол и обездвижен подоспевшими лордом Сивартом и Амбером. «Похоже, лорд Старк только что спас мне жизнь», — проговорил Станнис с поразительным равнодушием. Казалось, ничто в мире не способно стереть каменное выражение с его лица. Тут проявили себя остальные участники совета. Кто-то вызвался сопроводить преступника в тюрьму, остальные же в один голос интересовались самочувствием короля. Эдмар блеял что-то невнятное, кажется, извинялся и оправдывался за то, что под его крышей произошел столь неприятный инцидент. В поднявшейся суматохе без труда удалось по-тихому удалиться. Тело больше не подводило его и не выкидывало странных шуток. Чезаре спокойно дошел до покоев матери, почти не сбиваясь с шага и лишь несколько раз останавливаясь передохнуть у стены. Леди Киетилин сразу поднялась ему навстречу, не иначе как заметив смятение на его лице. Новость о покушении еще не облетела замок. Рядом с ней, какое везение, сидела склонившаяся над вышивкой Уолда. Только что короля чуть не зарезали в большом чертоге, волнение никак не отразилось на голосе, чему Чезаре был чрезвычайно рад. «Боюсь, в Риверроне больше не безопасно». Беспокойство в глазах матери переросло в почти панический страх. Она метнулась к Чезаре и принялась нервно ощупывать его, словно проверяя наличие ран. «Как такое может быть? Риверрон, надежнейшая крепость речных земель». Ровный голос Уолды дрогнул и сорвался на последнем слове. За спиной скрипнула дверь. Чезаре дернулся, потянувшись к мечу, но это оказалось всего лишь эстриль, от испуга чудом не выпустившая из рук кувшин. «Спокойно», — проговорил Чезаре, мысленно испуская вздох облегчения. «Ты-то мне и нужна. Найди сира Оливера Фрея. Пусть соберет человек 20 тех, кому безоговорочно доверяет. Что ты планируешь?» — спросила леди Киетилин, когда за служанкой закрылась дверь. «Отправлю вас с Уолдой и Арьей в близнецы от греха. Где она, кстати?» Леди Киетилин недовольно поджала губы. «Не торопись с подобными решениями, Роб. В дороге навредить нам будет куда легче, чем за замковыми стенами». В ее словах был резон. Еще не ясно, как этот человек попал в Риверрон, есть ли у него сообщники. Опрометчивые действия могут лишь подвергнуть семью еще большей опасности. Не стоило долго копаться в себе, чтобы понять причину захлестнувшей его паники. Не бросься этот недоумок на короля с ножом, а приправь принесенное мясо настойкой болиголова, и никто бы за тем столом не выжил. Чезаре тяжело опустился в кресло и, не заботясь о манерах, жадно припал к принесенному эстриль кувшину. Когда на пороге появился запыхавшийся Оливер, Чезаре твердо знал, что делать. «Усиль стражу, расставь людей на всех воротах, пусть досматривают каждого, кто хочет покинуть замок, вне зависимости от титулов и чинов». Сир Бриндентали уже распорядился, успокоил его друг. «Есть новости из допросной». Этот человек заговорил сразу, даже не пришлось применять пытки. Назвался Бартоломео и заявил, что как истинный почитатель семерых не мог позволить жить королю-вероотступнику. Будет забавно, если это окажется правдой, и его планы чуть не полетели в седьмое пекло не благодаря интригам Ланнистеров, лорда Вариса или Тиреллов, а из-за обычного фанатика. Дверь снова распахнулась, впуская мейстера Вимана, нервно крутящего цепь. Этот человек не пробирался в замок, начал он, не теряя времени на приветствие. Он пришел в Риверон вместе с отцом почти 10 лет назад и устроился работать на конюшню. Отлично, воодушевился Чезаре. Где его отец? Умер в прошлом году, разрушил его надежды мистер. Чезаре недовольно цокнул языком. Досадно. Не знаете, проявлял ли он раньше свою набожность? Старик лишь пожал плечами. И правда, чего ему интересоваться нравственными исканиями какого-то конюха? Ладно. Чезаре откинулся на спинку кресла и окинул всех присутствующих взглядом. Будем надеяться, пытка развяжет ему язык, но пока всем собравшимся лучше поостеречься. Матушка, озаботьтесь поиском дегустаторов. Одновременно проверьте слуг на лояльность. Особое внимание уделите кухонной прислуге. Леди Кейтлин веско кивнула. Мистер Виман, заготовьте противоядие от наиболее известных ядов. Пока еще Чезаре был не в состоянии сделать это сам. Те несколько уроков, что успел дать ему мистер, вынудили Чезаре признать, что его прежние знания в данной области почти бесполезны. Иная флора и фауна, иные смеси и составы. Воссоздать в данных условиях Кантареллу было практически невозможно. Следите за своим состоянием. Чувствуете малейшее недомогание, сразу же обращайтесь к мистеру Виману, проговорил Чезаре, не отводя взгляда от Уолды. Заметите в своих покоях незнакомые вещи, ни в коем случае не трогайте. «Ну, Роб, думаю, ты несколько преувеличиваешь опасность», — мягко произнесла леди Кейтлин. «Не мы были целью убийцы. Все обошлось». Она притянула его к себе, нежно поглаживая по волосам, и он чувствовал, как отпускает его звенящее напряжение. «Действительно, целью был Станнис, а не семейство Старк. После сегодняшнего провала затаившиеся в замке враги, если они есть, вряд ли рискнут действовать. Нужно ждать результатов допроса и под них подстраивать дальнейшие свои действия. Этот Бартоломео оказался крепким парнем. За 3 дня допроса он ни на шаг не отошел от своей версии, лишь последовательно дополнял ее. Как только узнал от других слуг о приезде короля, так сразу замыслил преступление. Действовал один. Оглушил одного из слуг, что должен был прислуживать за столом, взял его одежду, понадеявшись, что в суматохе никто не заметит подмены. О Ланнистерах слыхать не слыхивал, Тиреллов в глаза не видел. На 4-й день во время короткой передышки несостоявшийся цареубийца откусил себе язык, истек кровью и умер, унеся в могилу все свои тайны. Руководивший дознанием лорд Алестер Флорент долго каялся за это перед Станнисом. Впрочем, он быстро был прощен, личность заказчика покушения волновала короля куда меньше, чем грядущее наступление на Королевскую гавань. За эти дни терзавшие Чезаре беспокойство ничуть не ослабло. Паранойе способствовала проверка, проводимая леди Кейтлин. Чуть ли не у половины слуг нашлись тайнички и схрончики с монетами и ценными вещами. Вскрылись целые схемы, придуманные этими пронырливыми крысками для обворовывания своего господина. Действительно, почему бы не попытать удачу? Хозяйки у Риверона вот уже 15 лет как нет. Один хозяин болен, другому нет до управления замком никакого дела. Любой из этих иут мог получать жалование от врага. Любой. Можно было, конечно, выгнать их всех в шею и из окрестных деревень набрать новых слуг. Но где гарантия, что среди них не затаится шпион врага? О предстоящем визите Дины Фрей все успели позабыть, и потому мать Уолды нагрянула неожиданно. Лишь заметив ее во дворе, оживленно переговаривающуюся с дочерью, Чезаре вспомнил. Уолда упоминала, что матушка скучает по ней и беспокоится за нее. Кажется, после возвращения с севера Чезаре даже давал добро на ее приезд. Леди Дина была сухопарой 39-летней женщиной, еще не потерявшей свежести красоту. Именно от нее Уолда унаследовала свои знаменитые волосы. На свадьбе Чезаре смог перекинуться с ней лишь парой слов. Рядом постоянно крутился ее докучливый супруг. «Ваш приезд осветил этот день, леди Дина», — проговорил Чезаре, спускаясь со стены и целуя протянутую руку. «О, Роб, ты уже освободился?» Жена сегодня выглядела особенно оживленной. «Мы с матушкой хотели прогуляться в Багращу. Не составишь нам компанию?» «Охотно», — Чезаре взял ее под локоток, отстранено замечая на ней свой свадебный подарок. «Уолда как раз рассказывала мне о вашей небольшой неурядице», — начала леди Фрей с теплой родственной улыбкой. «По правде сказать, она вполне легко решаема. Почему бы леди Кейтлин, малышке Арье и Уолде не поехать вместе со мной в близнецы. Лорд Уолдер будет рад увидеть любимую правнучку. Как он, кстати, решил проявить участие Чезаре. «Живее всех живых», усмехнулась леди Дина. «С момента вашей с Уолдой свадьбы успел организовать 2 свадьбы и 3 помолвки. Данное решение было ожидаемо и не раз приходило в голову Чезаре. Не мог же он допустить, чтобы его беременная жена тряслась в армейском обозе или чтобы мать жила в Риверане с постоянным ощущением угрозы. Перевозить их на север долго и не менее опасно, если только не». Тем вечером он пригласил к себе мать, Уолду и дядю Бриндина. Последний не скрывал своего недоумения, рассчитывая на разговор тет-а-тет. «При них можно говорить открыто, дядя. Они поедут вместе с тобой, и мысли быть не может». Черная рыба послал ему недовольный взгляд. «Твоя жена в положении. Подумай о ее здоровье. Что он имеет в виду?» Леди Киетилин требовательно посмотрел на него, и Чезаре принялся обстоятельно излагать свой план. «Как вам прекрасно известно, матушка, между Севером и Долиной издавна существуют крепкие культурные и династические связи. Эти два королевства – естественные союзники. Потому нейтралитет, которого всеми силами придерживается ваша сестра, на самом деле поддержка Ланнистеров». «Что? Как ты можешь так говорить?» – возмущенно воскликнула леди Кейтлин. «Лиза – слабая несчастная женщина, желающая лишь защитить своего сына». Однако ее взгляд остановился в одной точке – затуманился, обратился к воспоминаниям. «Многие лорды долины недовольны нерешительностью леди Аррин», продолжил Чезаре. «Я вступил в переписку с Гарольдом Хардингом, пользуясь тем, что после женитьбы на Уолде мы в некотором роде породнились. Сей достойный юноша очень сокрушался, что на его долю выпали лишь турниры, и он не имел счастья показать свое мастерство в настоящей схватке. Я в ответ поинтересовался, как на это смотрит сыновья леди Уэйнвуд, у которой он находится на воспитании. На это он заметил, что им тоже опротивили сладкие песни и бренчание арфы. «Ты хочешь в обход грандлорда созвать знамена долины?» Мать побледнела так сильно, словно готова была упасть в обморок. «Никто из вассалов Аренов не пойдет на это. Это прямая измена». «Может быть», задумчиво протянул Чезаре. «Тогда назовем это встречей родственников». «Ройсы же нам родственники». «Ройсы», переспросила леди Кейтлин. «Так получилось, что мой кузен Гарри не только является воспитанником леди Уэйнвуд, но и на короткой ноге с лордом Ройсом». По его словам, как только он намекнул об этом, бронзовый Джон сам предложил организовать встречу в рунном камне. «Я решил проверить и попросил дядю Бриндина написать лорду Ройсу, с которым он также хорошо знаком». Тогда слова Гарольда подтвердились. Мать долго молчала, полностью уйдя в себя. Наконец, когда Чезаре уже готов был отказаться от своего намерения, она подняла на него полные решимости глаза. «Что от меня требуется? Одно ваше с Уолдой присутствие уже поможет делу», — заверил ее Чезаре. «Ты сомневаешься, я понимаю, но нам нужна долина, чтобы отомстить Ланнистерам и вернуть Сансу. Поэтому, когда лорды станут высказывать тебе свои сомнения, ты должна быть уверена и тверда. От этого зависит будущее нашей семьи». Он успел хорошо изучить ее, потому знал, что сказать. Теперь, чтобы она об этом не думала, более полезного и преданного делу исполнителя ему не сыскать. Глава 27. Примечание к части. «Приветствую вас, дорогие читатели. Как видно из довольно редких выкладок, мой интерес к финдому несколько поутих. Части даются не так легко, как прежде, но это не значит, что работа будет брошена и забыта. Я потратила на нее несколько лет и огромное количество творческой энергии, и я доведу ее до конца. Всем спасибо за внимание и приятного прочтения». Император, приучивший своих слуг договариваться меж собой, очень быстро станет не нужен и превратится в пленника собственного дворца. Интриги кланов, партий, сообществ вредны для государства, но полезны для императора. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследникам моим. К походной жизни привыкаешь быстро. Сходил на одну войну, значит, имеешь представление обо всех. Монотонный марш, короткие привалы, наскоро проглоченная пища, сон урывками, звенящая пустота в голове. Войны похожи что в Италии, что в Вестеросе, разве что от прежней пахло жженой серой, как в аду. У этой же тоже был свой особый запах, следующий за армией Станниса по пятам. Солдаты легендарного Азорахая воняли паленым человеческим мясом. В первые дни, когда войско широкой лентой тянулось по правому берегу Красного Зубца, Чезаре призвал всю свою наблюдательность, чтобы оценить окружение короля и выработать в отношении него стратегию. Для данной цели лучше бы находиться подле Станниса, и, вроде бы, недавний подвиг должен был укрепить положение лорда Старка в его глазах. На самом же деле этот невозможный человек все так же относился к нему как к лакею, если не хуже. Сколько бы Чезаре ни топтался у полога его шатра, король так и не соизволил принять его. Справедливости ради, Станнис старательно не замечал и прочих своих военачальников, переложив все на плечи лорда Сиварта. Лишь его и красную жрицу допускали в королевских шатер и повозку в любое время дня и ночи. Остальные же рыцари и лорды относились к Чезаре с куда большим вниманием и интересом, чему немало способствовало отношение к нему Мелисандры. Советница Станниса не стеснялась выказывать свою благосклонность. Нередко они ехали бок о бок, обсуждая все на свете, или во время привала сидели у костра. Чезаре приходилось постоянно одергивать себя, чтобы не разомлеть и не сделаться мягким воском в ее руках, в переносном смысле, к сожалению. Больше в свою постель она его не приглашала, но нежной уверенной рукой подводила его к принятию эрглорианства. Ее манипуляции были ювелирно точны и выверены. Не будь у Чезаре опыта прошлой жизни, он и не заметил бы их. Однако от этого знания результат не становился менее действенным. Чезаре всерьез задумался о смене вероисповедания. Жители семи королевств были поразительно равнодушны к религии. Если говорить точнее, вера что в старых богов, что в семерых не имела того же влияния на людей, что имело в его мире христианство. Эти верования вплелись в быт и нравы, но больше не имели силы, не владели умами и сердцами. В книгах писали, что многие сотни лет назад последователи семерых несли свою веру как стяг и огнем и мечом распространяли ее по Вестеросу. Те времена прошли. Представить того же Оливера или шутника и балагура Марка Пайпера плывущими в крестовый поход куда-нибудь выйти было сложно. Эрглорианство же, религия сравнительно молодая и не утратившая своей агрессивности. Как ничто другое она способна слить семь королевств в одно, дать общего врага. Древние города Иссоса, столетиями богатевшие на торговле и ремеслах, станут жемчужинами в короне будущего императора Вестероса, а связи и способности красных жрецов будут отличным подспорьем в их завоевании. Наконец, миновав устье Красного Зубца и оставив за спиной полуразрушенный Дарри, армия вступила на королевский тракт. Однако радоваться было рано, что начало войска, в спешке удиравшие из Харринхолла, докончили непрекращающиеся дожди. Дорога была в кошмарном состоянии. Они встали лагерем близ живописных развалин, когда уже лошади в повозках готовы были пасть замертво от усталости. В споро установленном шатре было тепло и уютно, а кубок подогретого вина прогнал все тревожные мысли. Пришедший с докладом Оливер был усажен рядом и напоен остатками упомянутого вина. Он подозрительно хлюпал носом, а так и до лихорадки недалеко. «Как думаешь», неожиданно даже для самого себя проговорил Чезаре, «с ними все хорошо». Сам же видел, как свирепы сейчас волны Трезубца. Думаю, они уже давно добрались до Девичьего пруда. Что капитан, что команда с пеленок ходит по Красному Зубцу до Крабьего залива, а ежели погода заставила пристать к берегу, с ними сир Бриндин, мой брат и дюжина верных мечей. С ними точно все в порядке, тирада завершилась громким чихом. Это звучало убедительно, только в воспаленных усталых глазах друга Чезаре все равно читал беспокойство. Его жена вызвалась сопровождать Уолду и леди Кейтилин в их путешествии. «Как тебе, рыцари штормовых земель?» — поинтересовался Чезаре, мягко меняя тему. «Ты, вроде бы, осушил с ними не один бурдюк вина. Знаете, Оливер вертел в руках кубок, первое время казалось, что они ничем не отличаются от моих братьев и других рыцарей речных земель. Среди них есть свои черные уолдеры и петиры прыщи, но и уолдеры реверсы тоже». Он вновь махнул кубком, пытаясь четче сформулировать мысль, и, наконец, отставил его в сторону. Они травят байки, говорят о родичах и делятся планами на жизнь, но порой он резко замолчал и, так как сидел в полоборота, Чезаре мог наблюдать лишь его затылок, но даже этот самый затылок прекрасно выдавал внутреннее напряжение, когда речь заходит об этом их рглоре, все меняются, сидят, дырези в глазах всматриваясь в костер, и пытаются что-то там узреть. Когда же начинают рассуждать о том, каким будет правление короля Станниса после победы над Ланнистерами, словно вообще теряют рассудок. Джастин Масси и Ричард Хорб готовы плыть через узкое море, чтобы истреблять язычников дотракийцев, Агадрифа Ринкратует за пересмотр полномочий мастера над законом и оставление для всех преступников лишь одного наказания. Догадываетесь, какого? Да, явно не штрафа в пользу короны. Станнису нужно лучше следить за вассалами и направлять их рвение в нужное русло. Хотя, кто знает, может быть это просто слова. В любом случае, делиться с Оливером своими мыслями по поводу перехода в рогларианство пока не стоит. Он и так расстроен. Выглядишь усталым, заметил Чезари с беспокойством. Воспользуйся случаем и хорошенько выспись, а то в ближайшие дни может не выдаться возможности. Оливер уже хотел что-то ответить, но оборвал себя. Полог шатра задрожал, пропуская всклоченного Тиона. Тебе стоит это видеть, Роб. Его сумрачное лицо не пророчило ничего хорошего. По дороге Грейджой кратко рассказал о причине своего замешательства. Крупный отряд ланнистеров попал в засаду, устроенную лордом Флорентом. В плен попало около 20 человек, в том числе и небезызвестный Стаффорд Ланнистер. Так в чем же причина твоего беспокойства? Не смог сдержать недоумение Чезари. Это же замечательно. Странно, что ты узнал обо всем раньше меня. Тион на это лишь зло ухмыльнулся уголком рта, словно поморщился от зубной боли. Они вышли за пределы лагеря и остановились на холме, куда непрерывно стягивался народ. Чезари замер. На берегу зеленоватого озера тянулась к небу дюжина оснований для костров, но плотники продолжали подтаскивать дрова и стесывать жерди. Пленников не будут обменивать, не будут даже допрашивать. Просто привяжут к столбу и сожгут во славу невидимого Арглора. После этого с ланнистерами уже не будет переговоров, а, если вспомнить о личности главного пленника, с Сансой можно будет проститься навсегда. Чезари поднял руку и с изумлением понял, что успел разодрать себе ладонь. Я поговорю с ним. Видимо, из-за своей болезни Станнис упустил из виду действия своих вассалов, и те решили выпустить религиозное рвение в бессмысленных убийствах. По-другому происходящее было не объяснить. Чтобы Станнис Баратион, чье имя уже стало символом суровой, но справедливости, приказал сжечь пленников, в это верилось с трудом. На подходе к королевскому шатру Чезари встретился взглядом с лордом Сивартом, спешащим из другой части лагеря. По всему было видно, что мысли их в данный момент были схожи. Не успели они и словом перекинуться, как из шатра появилась Мелисандра. По ее отстраненной улыбке стало ясно, что к королю они не попадут. Его милость очень устал, день выдался долгим. Дело очень важное и не терпит отлагательств, не оставлял надежды Десница. О, должно быть, это касается грядущего ритуала во славу Владыки Света. Король одобрил мое предложение, хоть эти ланнистеры не короли, но были ими всего несколько столетий назад. Их кровь древняя, древняя и сильная. Последние слова она проговорила, глядя Чезари в глаза. Зима близко, дожди скоро сменятся морозами. Если к тому моменту семь королевств не будут едины, поражение будет неминуемо. Она понизила голос, словно доверяла великую тайну. Согласитесь, возможность хоть немного продлить осень стоит дюжины жизней. Только когда фигура красной жрицы скрылась из виду, Чезари перевел взгляд на Давоса. Тот выглядел потерянным. Его искалеченная рука с такой силой сжала оберег на шее, что не выдержал шнурок. Невдалеке послышалось отчетливое фырканье. Чезари обернулся и напоролся взглядом на Джона Амбера. Его вассал ухмылялся, но зло, неискренне. «Какая жалость!» — проговорил он довольно громко Робетту Главеру. «Даже самые твердые и незыблемые в своих принципах порой склоняются перед жаром узкой щели». Давос вскинулся, готовый защищать честь своего сюзерена. Чезари поспешил вмешаться. «Примите мои извинения, лорд Давос, за слова моего вассала. Должно быть», — Эль ударил ему в голову. И пока Амбер не успел сказать еще какую-нибудь резкость, Чезари подошел к нему и взглядом приказал следовать за ним. «Ну и чего ты добивался?» Задернув полог шатра, проговорил Чезари. «Испортить отношения с самым разумным советником Станниса. Нам не следовало присягать ему. Тебе не следовало», — прочел Чезари между строк. «Сначала он отправляет на костер пленных, а потом, подобно безумному королю, начнет жечь и своих, чем-то не угодивших его сиятельной персоне. Ты же сам видел, я не мог ничего сделать. Сир Стаффорд, пленник лорда Флорента, который, видимо, решил умаслить красную жрицу», в волнении Чезари закусил губу. «Что же касается повторения судьбы Ириса Таргариена, он просто не успеет. Ради этого я добровольно повешу на себя ярмо цареубийцы». Его решимость несколько смягчила настроение Амбера. «Придется поверить тебе, Роб, в очередной раз, а то не улыбается мне на старости лет стать унылой головешкой. Пойдем ко мне». Мы давно не пили вместе. Кто о чем, а Амбер о выпивке. Нет, Джон, не могу. Сегодня я должен быть там, на берегу, чтобы не забывать о последствиях своих решений. Амбер не нашелся с ответом. Когда Чезари подходил к месту предстоящей казни, там уже было столпотворение. Помимо рьяных последователей Эрглора собралось немало простых воинов и лагерной прислуги, которым просто хотелось посмотреть, как сжигают Ланнистера. Кто-то из лордов в честь победы расщедрился на бочку эля, так что некоторые уже смотрели на мира соловела и шала. Заметив его, Мелисандра благостно улыбнулась, словно ученику, верно прочитавшему отрывок или по памяти повторившему стих. Обведя присутствующих пламенными глазами, она заговорила: «Сегодня воинами света была одержана блистательная победа, и потому мы празднуем. Я пью за героев, покрывших себя славой». Поднесенный кубок Эль она осушила залпом, словно там была вода. Она возносила их до небес, словно они не победили в маленькой стычке, а взяли королевскую гавань и принесли ей на блюде голову короля Джоффри. Но вы верно чувствуете, что зима близко, слышите ее поступь в завываниях ветра по ночам. Сейчас уходящее время, наш враг наравне с узурпаторами Ланнистерами, и владыка света сможет нам помочь, если мы правильно попросим. Она взмахнула длинным рукавом, и испоредевшие под топорами плотников рощи начали выводить пленников. Кто-то из них пытался вырваться, но большинство было ослаблено ранами и потому просто висело в руках конвоиров. Сир Стаффорд, похожий на облезлого кота, шел последним и, казалось, не до конца осознавал происходящее. «Напишите моему кузену», — повторял он, — «и он вам заплатит. Он очень много вам заплатит». «Да», — подумал Чезари, — «Тейвин Ланнистер действительно заплатит. Так заплатит, что я еще хлебну горя». Когда костры стали разгораться, Чезари замутило. Желудок сжался, готовый исторгнуть все, съеденное за день. «Ну же, Борджиа», — увещевал он себя, — «это далеко не первое сожжение в твоей жизни». Но тело не слушалось, продолжая бунтовать. Тогда он решил думать о яблоках. Их терпким ядреным духом полнился воздух Риверона в день отбытия. Чезари тогда зачем-то вернулся к себе и застал Эстриль, сидящую за столом. Она чистила яблоко и ела прямо с ножа, сочно хрустя мякотью. Воспоминание о первом дне в Риверроне и их первой встрече наполнило грудь той же терпкой яблочной сладостью. Она вскинула на него взгляд и безотчетно отпрянула от неожиданности. Ножичек выскользнул из ее пальцев. Не без игривости она протянула к нему руку, сжимающую остатки плода. Вся она в тот день пахла, как спелое яблоко. Озеро было странным. Зеленое и застывшее, словно мутное стекло. В нем словно отродясь не водилось живности. Чезари повел носом и тут же потерся им о пожелтевшую траву, чтобы перебить принесенную ветром вонь от паленого жира. Острое навязчивое ощущение чужого взгляда заставило его вскинуть голову и оглядеться. Со стороны острова, с огненно-красной кроны чердрева, сорвалась птица. Показалось, или у нее было три глаза. Глава 28. Ни один гениальный план был загублен близкими друзьями и вернейшими вассалами, рвущимися принести пользу и совершить благо. Император Роб Старк, первый сего имени поучения наследником моим, не успел дым от костров раствориться в набежавшем с озера тумане, как по рядам рыцарей и лордов прокатился шепот. Король Станнис собирал военный совет. Чезари слишком глубоко ушел в свои мысли, потому Оливеру пришлось несколько раз окликнуть его и хлопнуть по плечу, чтобы обратить внимание на стремительно удаляющиеся фигуры. В королевский шатер Чезари вошел одним из последних и с нарастающим раздражением заметил, что его место у стола, в непосредственной близости от королевского кресла, занято. Будь это кто другой, Чезари не поленился бы согнать наглеца и ввязаться в бессмысленную склоку, но на его место посягнул Алестер Флорент, триумфатор сегодняшнего дня, да и, ко всему прочему, королевский родич. Станнис возвышался над столом, скользя по вассалам острым тяжелым взглядом. Видимо, его таинственная немочь растаяла, как дым, когда в ней уже не было необходимости. Если это действительно так и казнь пленников была не выходкой вассалов, а задумкой самого Станниса, тогда все намного хуже, чем Чезари предполагал. Опасения Амбера постепенно обретали плоть. Эта война отняла у нас слишком много времени. Каждый потерянный день, каждый потерянный час, король на миг встретился с ним глазами, в будущем будет стоить нам немало жизней, потому мы должны действовать решительно, не размениваться на мелочи и ударить в самое сердце. Длинный узловатый палец провел по карте и уперся в точку, обозначавшую королевскую гавань. Лорды молчали, ожидая продолжения, но недоумение отчетливо читалось в обращенных на короля взорах. Знание воинской науки говорило им о необходимости трехкратного численного превосходства атакующих перед обороняющимися. 17 тысяч воинов, марширующие под стягом с пламенным сердцем к стенам столицы, примерно соответствовали ее гарнизону, усиленному остатками войск, выведенных из Харренхолла. И это если не брать в расчет свежие подкрепления из простора. Данный расклад был очевиден каждому, сидящему в королевском шатре. Несколько часов назад пришли вести из простора, едва заметный наклон головы в сторону кресла красной жрицы. Самозваный король Железных островов атаковал щитовые острова. В очередной раз Чезаре ощутил прилив зависти. Ему, чтобы узнать о важном событии, нужно было ждать ворона, сидя на одном месте, либо столь же неповоротливого гонца. Как бы ни работала магия этой необыкновенной женщины, что бы она ни творила для своего колдовства, он готов идти на уступки, лишь бы заполучить ее себе. Когда мы подойдем к стенам королевской гавани, нам навстречу не ринется конница Тиреллов, а гавань не перекроет флот Редвинов. Ту тысячу мечей, что Тиреллы успели переправить в королевские земли, разместили вот здесь. Королевский ноготь черкнул по какой-то деревеньке близ Разби. И пока не исчезнет угроза Хайгардену, это все, на что ланнистеры могут рассчитывать. И простые разведчики Станниса тоже не зря едят свой хлеб. Остается гадать, как они смогли проскочить так близко и унести ноги. Хотя, кто знает, может, численность и размещение войск Мелисандра тоже в пламени углядела. Остальные силы штормовых земель одновременно с флотом подойдут к южному берегу Черноводной. Когда те несколько посудин, что есть у ланнистеров, будут потоплены, они высадятся у речных ворот и, взяв их, двинутся к холму Эйгона. Мы же нацелимся на Божьи ворота. Они одни из самых крепких, но, потеряв их, ланнистеры уже не отстоят остальной город. Улицы за ними прямые и широкие. Обороняться на них сложно. Не сбавляя темпа, мы пробьемся к Красному замку. Чезаре слушал его уверенный голос, смотрел на палец, водящий по разложенной схеме. Все звучало складно и разумно, сразу видно, что над планом корпели не один час. Однако же какое-то подспудное чувство не давало ему покоя. Быть может, дело было в легендарном Тайвине Ланнистере, с которым Чезаре наконец-таки схлестнется лицом к лицу. Тогда после взятия речных ворот, примыкающие к ним небогатые кварталы могли весело полыхнуть, а на стене близ Божьих ворот их могли встретить пара примитивных пушек, раздобытые за бешеные деньги где-нибудь в Эссосе. Чезаре оглядел собравшихся. Энтузиазмом никто не горел, но и явно не возражал против королевского плана. Прошедшее не так давно аутодафе гасило всяческую инициативу и настраивало на покорность. Неожиданно вверх взметнулась рука и из-за стола поднялся рыцарь, смутно знакомый Чезаре. «Ваша милость, а как же предатели Тиреллы? Нельзя же забыть о них и оставить без наказания за сговор с ланнистерами. А что с ними?» – нахмурился король. «Все, что касается Тиреллов, я уже обговорил и повторять не собираюсь. А как же тот отряд, что стоит сейчас близ Разби? Разве не ударит он нам в тыл, когда мы будем штурмовать Божьи ворота?» – проговорил он с непонятной уверенностью. Многие лорды заметно оживились. Высказанные опасения разделяли многие. Особенно довольным выглядел лорд Флорент, буквально просветлевший лицом. «Этого хлебом не корми, дай только напакостить Тиреллам». Зубы Станниса противно скрипнули и сира Моригена. Чезаре наконец его вспомнил, прожег недовольный взгляд. «Тиреллы не полезут на рожон», — сказал, как отрезал. «Если будем брать каждую окрестную деревушку, до столицы и за год не доберемся. Но позвольте, ваша милость», — Моригин, словно не замечая реакции короля, продолжал упорствовать. «Позвольте мне взять несколько сотен всадников, и я решу эту проблему до того, как вы подойдете к стенам королевской гавани». Лорды разразились одобрительным гулом. Мимоходом Чезаре отметил, что наибольший восторг выражали находившиеся в меньшинстве штормовые лорды. Северяне же и вассалы Эдмара Талли хранили молчание. «Не собираюсь терять людей из-за подобной авантюры». Станнис отошел от стола и принялся что-то выискивать среди немногочисленных карт. Всем своим видом он давал понять, что разговор окончен. Направляясь к себе и проклиная этот нескончаемый день, Чезаре невольно стал свидетелем приинтересной сцены. Они стояли в тени шатра, однако свет ближайшего костра все равно выхватывал отдельные детали. Две фигуры, крепкая ширококосная и тонкая изящная, тонкие жесткие губы, что-то шепчущее, доказывающее, клянущееся, и другие, полные, окрашенные кармином, поощряющей улыбкой. Зеленый колец с вороном на груди то и дело соприкасался с алым корсажем платья, а белые женские руки в немом жесте поддержки поглаживали наряженные мужские. Чезаре незаметно ускорил шаг, обещав себе подумать об этом позже. С изумлением Чезаре заметил за собой одну странную вещь. С момента отбытия из Риверона он напрочь лишился инициативы. Поток событий нес его, покорного и вялого, и вся его энергия рассеялась в тяжелом влажном воздухе. Словно червь в нем засел и все точил и точил изнутри. Его разбудили перед рассветом. Торухин Карстерк, который нынче нес караул, был бледен и взволнован, что случалось нечасто. «Маригерн ушел», — проговорил он, сжимая кулаки. «Что значит ушел?» — переспросил Чезаре, потирая слепающиеся глаза. «Дезертировал, он поднял своих людей, скрутил часовых и ушел». Чезаре резко сел, потирая виски. Было несложно догадаться, куда направился новоиспеченный герой, совершать подвиг и повергать превосходящих числом врагов. Дернул же неведомый Станниса доверить этому человеку передовой отряд. Следовало сразу же отстранить его, заметив приступы нездорового энтузиазма. Чезаре нервно облизнул губы и потянулся к стоявшему рядом кубку. «Это король велел разбудить меня», — Чезаре потянулся за порядком износившимися сапогами. Карстерк мотнул головой. Тион забегал пару минут назад, сказал, что пойдет собирать остальных, чтобы обсудить дальнейшие действия. «Опять Грейджой узнает обо всем самый первый», — подумал Чезаре, потирая глаза. «Может, раз уж ему так нравится роль гонца дурных вестей, назначить его в будущем мастером над шептунами?» Он слабо представлял, что будет говорить своим людям. Поразительно, но они все еще верили ему, хоть его решение присягнуть Станнису и казалось теперь одной большой ошибкой. Его размышления прервали наводнившие шатер вассалы и речные лорды, ставшие за год войны почти друзьями. Дядюшка Эдмар, хоть выглядел помятым и крайне недовольным, пришел одним из первых. «Не понимаю причины переполоха», — заявил он, зевая в ладонь. «Королю Станнису достаточно отправить вслед беглецам гонца с приказом немедленно вернуться. Думаю, он так и сделал, однако сомневаюсь, что это принесет плоды». Чезаре зарылся пальцами в растрепанные волосы, силясь хоть как-то пригладить их. «Подозреваю, Маригерн действует в твердой уверенности, что исполняет волю короля». Невольно вспомнилось, как он сам уничтожил Рамси Болтона, играя на его ожиданиях. Однако его мотив был прост – избавиться от неуправляемого чудовища в своем стане. Маригерн же был просто тщеславным дураком, которому доверили сборный отряд из вольных всадников и межевых рыцарей. На что он вообще рассчитывает, бросаясь со своими тремя сотнями на тысячу тиреллов? Оливер скрестил руки на груди. «На то же самое, на что рассчитывали мы, когда шли в западные земли. Джон Амбер был без калета, лишь в криво зашнурованной рубашке, словно на дворе стояло лето. На свою внезапность и на беспечность противника. Но будет ли его вылазка внезапной, а тиреллы беспечными? Как думаете? Готов поставить своего коня против старого ночного горшка, что вчера мы видели крикливого дурака в последний раз». Большинство собравшихся согласилось с Амбером, а Чезаре все продолжал думать о подоплеке произошедшего. Действовала ли Мелисандра, исполняя приказ Станниса, или у нее самой есть тайные мотивы? Из-за полога появился один из стражников, стоявших на часах. Вид он имел растерянный и несколько виноватый. «Милорд», — он неловко поклонился Чезаре, — «лорд Сивард хочет видеть вас». Это было неожиданно. С момента переговоров в Риверроне десница Станниса так и не проникся к нему доверием и продолжал держать дистанцию. Печально, иметь с ним дело было куда приятнее, чем с тем же Флорентом. Чезаре ожидал увидеть перед собой посланника десницы, но никак не его самого, переминающегося с ноги на ногу. «Мне нужна ваша помощь, лорд Старк», — проговорил он, понизив голос. «Дело не терпит отлагательств. Я весь к вашим услугам», — заверил его Чезаре и последовал за ним. «Только что прибыл гонец. Армия Ланнистеров разбила наши силы в королевском лесу. Остатки спешно отступили на юг к Филвуду. Они вывели гарнизон, оставив столицу беззащитной». Чезаре оторопел от подобного безрассудства. Гонец утверждал, что их атаковали с запада. Тогда все становилось ясно. Запад смог собрать и вооружить еще одну армию. Странно только, что Мелисандра умолчала об этом, поставив своего драгоценного покровителя в сложное положение. Теперь у Станниса не было численного преимущества, лишь измотанная переходом армия. Оставался еще флот, но даже с его помощью организовать переброску оставшихся сил штормовых лордов будет сложно, и это потребует времени. как бы они после поражения не усомнились и не перешли на сторону ланнистеров. Он решил отступать в речные земли или хочет пробиваться к штормовому пределу. Чезари невольно замедлил шаг. «Постойте, вы просили меня о помощи. Неужто он еще не отказался от мысли штурмовать королевскую гавань?» Потерянный вид десницы был красноречивее всяких слов. Чезари остановился, подставляя лицо холодному ветру. Раздражение по капле просачивалось через плотину стоического спокойствия. «Либо он сошел с ума, либо нам известно далеко не все», — проговорил он тихо, но до вас все равно услышал. «Не будет ли все, как день назад, когда мы шли просить за пленных ланнистеров?» «Стоит попытаться», — в голосе десницы звенела мрачная решимость. «Если и порушим чей-то план, то точно не его». Чезари не требовались разъяснения. Он подошел к королевскому шатру с уже заготовленной речью о временных отступлениях и необходимых передышках. Идущий впереди Давос поднял полог и застыл на месте. Признаться, ему было от чего растеряться и смутиться. «И думать не смей об этом». Голос Станниса звенел от ярости, а пальцы сжимались на шее красной жрицы. Кажется, они выясняли отношения, потому Мелисандра и лежала на столе с задранной юбкой и разведенными ногами. «Ваша милость, прошу простить за беспокойство, но дело не терпит отлагательств». Чезари старательно не замечал пикантности ситуации. «Мы с лордом Сивартом хотели бы обсудить с вами будущее нашей компании». Станнис быстро взял себя в руки и взглядом велел любовнице убираться. Проходя мимо Чезари, Мелисандра странно посмотрела на него. «Полагаю, вы осознаете, что идти на столицу при текущем положении дел – форменное самоубийство. Было резонно спешить после нападения железнорожденных на простор, но сейчас ввязываться в решающее сражение невыгодно как нам, так и ланнистерам. И что мне прикажешь делать? Ждать начала зимы, когда мои люди начнут умирать от голода?» Станнис раздраженно стиснул зубы, отчего на впалых щеках заиграли желваки. «Он сам в тупике», — понял Чезари. Теперь было важно правильно подобрать слова, чтобы Станнис не отверг план чистой изменительности и личной неприязни. «Вам должно быть известно, что моя тетка, леди Арин, до поры до времени старательно придерживалась нейтралитета. После нападения на вас, опасаясь за жизни своей жены, сестры и матери, я отправил их к родственникам в долину». Чезари пристально посмотрел на короля. «Позвольте мне отправиться в долину, и я сделаю все, чтобы она выступила на нашей стороне». «Снова ждать». Король прикрыл глаза ладонью, с нажимом поглаживая виски. Вероятно, от напряжения и недосыпания он мучился головными болями, да и события сегодняшнего утра у любого вызвали бы упадок сил. «И гарантировать вы, конечно, ничего не можете. А что мне прикажете делать с готовой к бою армией?» Чезари довольно усмехнулся. «Отправить ее в битву». Стремительно подойдя к столу со всей еще развернутой картой, он принялся вдохновенно описывать план будущего блистательного маневра. Всего в нескольких днях пути от Королевской гавани есть город с отличным портом. Чезари провел по карте предполагаемый путь, что предстоит проделать армии. «Сумеречный дол», — протянул Станнис. Сомнение в его взгляде сменилось задумчивостью. Мысленно он явно задавался вопросом, почему не подумал об этом сам. «Этот порт достаточно близок и драконьему камню, и к штормовым землям, а также связан дорогой разби с Королевской гаванью. Идеальная точка для наступления на столицу». Показалось, или в глазах короля сверкнула ничем не сдерживаемая юношеская радость. Словно меч, нависший над головой, растаял туманом и оставил после себя слабый отголосок страха и несказанное облегчение. «К чему же медлить, лорд Старк?» Станнис легко поднялся, подошел ближе и едва не похлопал Чезари по плечу. «Собирайтесь, берите нужных вам людей и отправляйтесь в путь. Ваше упорство и преданность к делу будут вознаграждены». Чезари стремительно развернулся на каблуках и вышел, чувствуя медом растекающееся в груди довольство. Он вновь на коне и твердо держит ускользающие нити игры в своих руках. Глава 29. Именно от совета в рунном камне большинство историков отсчитывают начало последнего этапа Великого Междуцарствия. Виндерисли из мистерской диссертации на медное звено роль личности в ходе гражданской войны Великого Междуцарствия. Когда башни рунного камня показались за очередным холмом, Чезари испустил вздох облегчения. Они добрались. В пути удача явно сопутствовала лорду Старку сотоварищи. По дороге к Девичьему пруду они не попали в засаду ланнистеров. Корабль, заблаговременно снаряженный лордом Муттоном, отплыл сразу же, как только Чезари прибыл в город. Не иначе, как благодаря жертвоприношению Мелисандры, море было спокойно, что не часто в это время года. В Чайчьем городе удалось быстро найти хороших лошадей и не привлечь излишнего внимания. Если и припомнить какую неприятность, так это ушибленную лодыжку Оливера, умудрившегося поскользнуться на влажной от росы траве, когда под утро отправился по нужде. Одним словом, все получилось даже лучше, чем Чезаре рассчитывал. Их прибытие ожидали со дня на день, поэтому на воротах вопросов не возникло. Начальник стражи даже узнал Джона Амбера, с которым в свое время познакомился во время восстания Роберта Баратиона. Пока они переговаривались о чем-то своем, Чезаре осмотрелся. Внутренний двор рунного камня размерами не уступал Риверону, как-никак строился как твердыня королей. В глаза сразу бросалось общее оживление. Хаотично мелькали гербы на одеждах слуг. Сломанное колесо у Эйнвудов, колокола Билмаров, решеткой полумесяц Ройсов из лунных врат. Заметив краем глаза до боли знакомое лицо, Чезаре прищурился, напрягая зрение. Ему не показалось, нет, лютоволк на корсаже платья развеял сомнения. У колодца действительно замерла Эстриль. Вот она подняла голову, встретилась с приближающимся Чезаре взглядом и словно искры побежали у него по позвоночнику. Девушка быстро отвернулась и посмотрела на втолковывающую ей что-то старуху, спешно сунула ей небольшой мешочек и кивком головы велела убираться прочь. «Кто это был?» — спросил подошедший Чезаре, провожая сгорбленную фигуру взглядом. Лекарка не замедлила с ответом служанка. Леди Старк понадобились ее услуги. Разве в рунном камне нет мейстера? Это вызывало неприятное изумление. Эстриль кисло усмехнулась. Мейстеру Хилливигу в этом году минуло 90. Он почти слепой и немного не в своем уме. Сначала он просто не различал леди Киетилин и леди Уолду, словно в его голове они слились в единую леди Старк. Когда же ему сообщили, что леди Старк в положении, старик вбил себе в голову, что ребенка ждет леди Киетилин. Ее, конечно, повеселили попытки осмотреть ее и настойчиво предлагаемые травяные сборы, но, посовещавшись с леди Уолдой, решили послать за повитухой из ближайшей деревни. Так что же не пошлют в цитадель за новым, а он родной дядя леди Ройс. Болеют в рунном камне редко, и пока он в состоянии сделать микстуру от кашля и наложить повязку, полагаю, место останется за ним. Эстриль потерла руки и невольно приобняла себя за плечи. Видимо, выходя, она собиралась быстро вернуться в хорошо натопленные комнаты, потому и не взяла ни плаща, ни шали. Почему бы не сжать в объятиях ее нежное молодое тело и не помочь согреться? Словно прочтя его мысли по глазам, она невольно облизнула губы и отвела взгляд, залив щеками. «Я должна идти. Моя помощь может потребоваться, леди Старк». Замешательство, сменившееся осознанием, было сокрушительным. Как он не понял сразу, почему не догадался спросить, вместо того, чтобы болтать попусту. Она отпустила повивальную бабку и торопилась обратно. Это означало, Уолда уже родила. Как она, всю ночь промучилась, бедняжка, Эстриль все косилась на окна, словно опасалась, что их заметит вместе. «Я отведу вас к ней». Сердце Чезаре чистило, а в груди разливалось волнение. Его ребенок уже здесь, в этом мире. Уже скоро его можно будет увидеть и взять на руки. Маленький волчий принц. В покоях жены было жарко, словно в кузне. От жаровни у кровати и большой кадильницы для благовоний шел пряный дым, но даже он не мог перебить запах железа. Она лежала на спине, раскинув руки, сморенная ожиданием и усталостью. Глянцевая кожа ее некрасиво желтела на фоне потемневших слипшихся волос. Нежные прежде губы ее потрескались и воспалились. Она приоткрыла глаза, затуманенные сном и маковым молоком, и протянула Чезаре слабую руку. «А, это ты, а я так надеялась дождаться тебя», хриплый, будто простуженный, голос, вымученная улыбка. Собиралась, да сон сморил. Нежность ее и уязвимость заставили что-то сжаться в груди. «Тебе что-нибудь нужно? Быть может, воды или поправить подушку? Только скажи, и куда это все служанки запропастились? Почему оставили леди Старк одну?» Она собиралась что-то сказать, но оборвала себя, взглянув на открывающуюся дверь. Вошла леди Киетилин, прижимая к груди ребенка. «Радуйся, Роб. Сегодня у тебя родилась дочь», однако голос ее трудно было назвать радостным. Глаза матери были красными, а взгляд остекленевшим. Сколько ночей она не спала, сколько сил отдала взваленному на нее делу. Только теперь, стоя рядом с ней и готовый в любой момент подхватить ее, если она лишится чувств, Чезаре заметил в прическе матери седые пряди. «Матушка, вы верно устали. Прошу, отдохните. Все будет хорошо». Призванная успокоить улыбка вышла несколько натужной. Взгляд остановился на дремлющем ребенке. можно, держать ее было непривычно и странно. Он слишком привык к мысли о будущем сыне, который уже начинал фигурировать в кое-каких планах. И тут такое. Впрочем, можно было догадаться, рыжешерстый лютоволчинок, принесенный серым ветром, был самкой. Переведя взгляд с едва живой матери на измученную жену, Чезаре невольно испытал отвращение к себе. Он слишком приучился оценивать окружающих мерилом их полезности и нужности в будущих планах. Тогда что же жизнь? Вечный бег, бесцельный и изматывающий. Вперед, лишь вперед за очередным охотничьим трофеем. Ребенок проснулся и заплакал, кривя уродливое маленькое личико. Чезаре спешно передал его подоспевшие эстрели. «Как ты назовешь ее? У леди Старк должно быть имя». Голос у Олды неуловимо смягчился, возможно, от облегчения. «Лукреция, родное когда-то имя само слетело с губ». «Лукреция?» – переспросила леди Кейтлин, расслабившаяся в кресле у окна. «Откуда оно?» «Никогда раньше не слышала. Прочитал как-то в одном трактате в библиотеке. Так звали одну древнюю королеву, сильную, властную и красивую, как рассвет. Ей посвящали стихи и песни, с ее именем на устах дрались в поединках. Необыкновенная была женщина. Мне стоит ревновать, муж мой», с губ сорвался смешок. Сначала один, затем другой, и вот уже Чезаре трясся от хохота, зажимая рот рукой. Если Уолда шутит, значит все в порядке. Все у них будет хорошо. Когда скрипнула дверь, Чезаре подумал, что это посланник лорда Ройса. К счастью, он ошибся. Дядя Бриндин сразу же сгреб его в крепкие объятия, от которых затрещали ребра. «Какое счастье, что я успел!» Он кивком приветствовал Кейтлин и Уолду и потянул Чезаре за собой. «Пойдем, сюда уже идет слуга, чтобы отвезти тебя в большой чертог. Хорошая мысль сделать все, чтобы тебя не нашли, пока обстоятельно не посвятят в курс дела». Они миновали запруженные людьми и лошадьми, как городская площадь в базарный день, внутренний двор и поднялись на крепостную стену. Порыв холодного ветра обжег щеки, но Чезаре не обратил на это внимания и повернулся к черной рыбе. «Ну и как же относятся рыцари и лорды долины к нашему предложению? Сир Хардинг и лорд Ройс готовы плыть в королевские земли хоть сейчас», сир Бриндин нагладил бороду. «Впрочем, боевой задор бронзового Джона объясним обещанием скорой свадьбы. Кого из моих братьев и сестер вы пообещали? Воспоминания о переговорах со старым хорьком, происходивших, кажется, целую вечность назад, вызвали у Чезаре невольную усмешку. У лорда Ройса две дочери брачного возраста, так что Кэт предложила Эдмора. Согласись, лорд Риверона, куш позавиднее, чем младший брат лорда Старка. Осталось только обрадовать Эдмора. Ох, в каком же восторге он будет. Что же касается остальных 20 оседлых рыцарей и лордов, глубокие складки на лбу сира Бриндина обозначились еще отчетливей, они настроены не столь однозначно.